Глава 11. Хитрый Вадим. Всю ночь я думал о том, что произошло в пекарне. По словам Соры, Настя и Элеонора довольно хорошо отнеслись к тому, что она на самом деле дух дома. В их головах сложился пазл. Стало ясно, почему Сора не выходила с ними на ярмарку даже в свой единственный выходной. И почему она не ела, что, оказывается, не укрылась от Насти и Элеоноры. Да и сам дом стал выглядеть лучше. Я думал, что это мои сотрудницы были не слишком наблюдательны, но получалось, что закрыть глаза на происходящее им было гораздо проще, чем пытаться выяснить правду. Их кормили, заботились о комфорте, им не требовалось искать защиту. Да и получали они хорошую зарплату, которой распоряжалась сама Элеонора. А что там с Сорой, их не касалось. Она была хорошей девушкой, и это все, что им требовалось знать. Но теперь они были в курсе всего. Кроме того, кто такие я и Дон, но этого им точно лучше не знать. Пока я готовил ежедневную продукцию, успел подумать обо всем. Да и был спокойнее обычного, потому что довольно весело вчера порезвился. Жаль только один из моих новых костюмов. Он пал жертвой в том кровавом побоище, что я устроил. Когда эти черные крысы пытались убежать, узнав о моей силе, то Дон их хватал за плащи и, раскручивая, посылал в мою сторону. Пришлось сжечь костюм в своей печи, как только раи ушли. Да и печать иллюзии помогла скрыть мой внешний вид. Использовать ее вместе призыва демона было хорошим решением. Даже раи не поняли, что за моим чистым внешним видом скрывался пекарь, с ног до головы покрытый кровью. Если бы я вышел в таком виде на улице города, то про меня бы уже написали в газетах, а раи бы не просто пытались выяснить, что я делал в церкви, а гораздо большее. Точнее, не так. Что я делал в церкви? И отмазка вроде «решил принять кровавые ванны» привела бы к гибели этих хороших ребят. А я не то чтобы хотел их убивать. Все же делают они все ради блага общества. Сора и Церя были наказаны на ночь. Точнее, им это было лишь на благо. Церя разбирался с костями змеи, пытаясь добавить к ногам волка позвоночник и ребра. Не хватало только нескольких кусочков пазла, чтобы мой помощник был готов. Сора же просто доделывала ремонт в соседних зданиях. Она хоть и не ныла, но было видно, что недовольна своими действиями с черными. Но все же Сора поступила правильно, раскрывшись перед Настей и Элеонорой. Сейчас дух была занята первым этажом с соседней кухней и сказала, что все уже почти готово, и когда она закончит, то создаст проход в мою основную кухню. Я же размышлял о том и о сём, а также вспомнил Максима, который точно уже не мог сидеть на месте. Скоро он сам придет ко мне и будет спрашивать, когда мы отправимся в следующий рейд в зоны. Да я и сам хотел проветриться и собрать побольше нужных ингредиентов. «Готово!» — выглянула из внезапно появившегося прохода Сора, отрывая меня от размышлений. «Начальника, можете принимать!» Я посмотрел на удовлетворенное лицо духа и кивнул, проходя в арку, которая буквально на глазах принимала свои финальные очертания. Пройдя внутрь второго дома, хмыкнул с одобрением. Новая кухня выглядела как моя, но была увеличена в 3 раза. Места под духовые шкафы тоже оказались предусмотрены, да и в целом все выглядело миленько. Сора даже цветочки где-то умудрилась достать и поставила их в центр кухонного острова. «Ну как? Тебе нравится?» Нетерпеливо спросила она, и я медленно кивнул. Эта кухня предназначалась для 3 помощников, но сейчас у меня в планах был только 1. Но Сора молодец, что прислушивалась ко всему и сразу сделала побольше места. «Хорошо поработала. Справилась даже быстрее, чем я думал», — одобрительно улыбнулся я. «Скажи спасибо, что на нас так часто нападали. Я насытилась этими придурками по самое не хочу. Могу еще один дом забабахать. Чувствую себя беременной на 9-м месяце. Рожу тебе, что хочешь», — ехидно сказала Сора. «Без этого, пожалуйста», — Скептически посмотрел я на нее. «Хватит и того, что ты сделала. Если тебе некуда девать энергию, то расширяй подвал, а в особенности количество комнат». «Так неинтересно», — протянула Сора. «А может, ты хочешь замок? Со склепами, с горгульями? Поймаем пару тварей в зонах, посадим в клетки?» Скептицизма добавилось. «И зачем нам замок посреди города? Пекарня ужасов. Это не будет привлекать тебе клиентов, а так и энергии убавится». Начал я перечислять факты, и дух кивала на каждый. «Я просто помечтала. Всегда хотела сделать замок. Предыдущий хозяин говорил, что делал такие из песка на море. А я даже на море не была», — грустно сказала она. «Я обещал, что подумаю, как решить твою проблему», — сказал я задумчиво. Впервые услышал от нее про предыдущего хозяина. И кто это был? Даже интерес вспыхнул ненадолго, но его быстро прервали. В дверь пекарни постучались, и я пошел открывать дверь, попутно заметив в арке Настю и Элеонору. Они с удивлением осматривали что-то новое в доме. Я поздоровался с ними и ушел в зал. А Сора стала неуверенно переминаться с ноги на ногу, оставшись с дамами. Оказывается, привезли духовые печи. И как раз вовремя. Все было готово к их доставке. Так как мы замуровали двери соседних домов, то грузчики переносили шкафы через кухню. Элеонора тут же прервала еще не начавшийся завтрак и стала командовать мужчинами, которые тут же подобрались. А эти грузчики привыкли подчиняться женщинам. Это было видно по их взглядам. Нам быстро подсоединили все печи, и теперь новая кухня ждала лишь своих поваров. «Да, точно нужно звонить Максиму», — решил я, когда ненадолго спустился в подвал и посмотрел на почти готовый скелет будущего повара. Оставил девушек в пекарне, чтобы они открывали ее. Я предупредил Настю, что если она будет плохо себя чувствовать, то пусть отдыхает. Девушка была бледной, но тут же запротестовала, что справится с работой. Ведь теперь она знала, что подруга могла ее защитить, и Насте больше нечего было бояться. Сора даже расцвела от этих слов. Дух и подумать не могла, что Настя считала ее своей подругой. Как-то мило. Даже Элеонора разулыбалась, глядя на трогательную картину, когда Настя и Сора начали обниматься. Пока они были заняты друг другом, я решил сходить за газетой. Цири еще занят, так что выгуляю его позже. Если у него, конечно, останутся силы. А если не останутся, то накормлю его змеиным пирогом. Щенок будет недоволен, но что есть, тем и кормлю. Да и Дону я должен был сделать какой-то новый рецепт. Кстати, о рецептах. Давно я их не пополнял в последнее время. Слишком был занят. И новых продавцов на рынке не видел давно. А старых я уже опросил и вытянул всевозможные рецепты обычной выпечки, какая только существовала. С такими мыслями я купил газету и на первой странице сразу же увидел новость, которая вызвала у меня оскал. Вадима Лагарта арестовали в собственном доме РАИ из-за его причастности к демонической магии. С ним расторгли все контракты, а его будущее незавидно. Ха, доигрался. Но кое-что он не сделал, и нужно будет стрясти с него долг. Да и оставить его в руках органов власти было слишком просто. Пусть еще пострадает, ради моего удовольствия. Я пролистал газету и заметил еще пару новостей, которые были связаны со мной. Церковь, в которой нашли трупы сектантов. Этим делом также занялись РАИ. У Антона и Славы слишком много работы в последнее время, и нужно перестать с ними пересекаться. Они стали слишком подозрительными по отношению ко мне. Чуть ниже были новости про войну графов, которая фактически еще не завершилась. Номинально уже все знали победителя, но проигравшие роды еще сопротивлялись подобному исходу, а точнее, пытались спасти хоть что-то, будто крысы. И в самом низу было краткое замечание, что шестерка знаменитых героев все еще продолжала поиски пропавшей принцессы. А их миссия затянулась. Я думал, что они давно ее нашли, но, видимо, дело было в другом. Могу лишь искренне пожелать им удачи. И только из-за Виктории, которая успела мне понравиться за ту короткую встречу в кинотеатре. Вернувшись в пекарню, я увидел, что количество покупателей не изменилось даже после нападения бандитов. Как раз наоборот. Людей будто больше стало. Кажется, кто-то говорил, что плохой рекламы не бывает. И даже такое событие, как нападение на пекарню, может принести дополнительный поток людей. Хотя, проходя мимо очереди, я услышал, как были недовольны постоянные клиенты, которые, в отличие от любителей сплетен, заходили сюда лишь из-за любви к моей выпечке. Церя выполз из подвала уставшим и сразу упал на свое место, смотря на меня с обидой. «Ну а что ты хотел?» — спросил я его, замешивая тесто для змеиного пирога. «От предыдущего ничего не осталось?» «Был бы ты сильнее, то не проиграл бы. А кости для скелета уже давно бы собрал». Церя фыркнул в знак согласия и закрыл оба глаза, говоря таким образом, что беседа закончена. «Правда, глаза колет. Значит, нужно его сделать чуточку сильнее. Ха, а не взять ли его в зону, чтобы он и прокачался? Вроде герои брали с собой питомцев для этих целей». Я сразу же достал телефон, отложив тесто в сторону. Церя неодобрительно покосился на мои действия. «Он же спал?» Хитрый тупица. Даже с закрытыми глазами смотрит на то, как готовится его еда. Набрал нужный номер и сразу услышал воодушевленный голос. «Фер, я рад тебя слышать!» — воскликнул Максимка. «Если не знать, что тебе отвечает аристократ, то вполне можно было спутать и с обычным героем. Интересно было бы взглянуть на него в другом образе. Аристократов этого мира воспитывали в строгости с детства, и они привыкли выглядеть друг перед другом пафосными индюками. Ну, как? Да тот же Дмитрий, его брат. Он выглядел как истинный аристократ». «Я тебя», — хмыкнул я. «Завтра думал пойти в какую-нибудь зону. Неплохо было бы посмотреть на что-то новенькое, да и тебе было бы не лишним». «Я тебя понял», — тут же серьезно ответил Максим. «Я поговорю с отцом или с братом и выясню, какая зона может быть тебе полезной. Отец уже, в принципе, понял, что ты можешь обращать внимание на то, что нам неинтересно, и, скорее всего, у него есть уже что-то на примете». «Отлично, тогда жду твоего звонка», — сказал я, не сомневаясь в правдивости слов Рыжего. «Уж его отец точно понял, что я могу сделать. Или же догадывался». «И в этот раз можем даже не плавать». Повесив трубку со смешком, я посмотрел на Церю, который ловил каждое мое слово. Он даже голову поднял, чтобы лучше меня слышать. «Ты тоже пойдешь», — пристально взглянул я в его глаза, которые чуть закрылись, соглашаясь с моими словами. «Не хочу в тебе разочароваться, так что становись сильнее и желательно побыстрее. Если ты не справился с обычными наемными героями, то что будет, если попадется враг посильнее?» Царя гавкнул, а я продолжил приготовление пирога, думая, что и сегодняшний вечер будет веселым. Надо бы забрать свой законный выигрыш с ярмарки и проведать хозяина рецепта. «А, точно. А не нужен ли мне для этого кристалл душ? Ну, мало ли, как сложится вечер». Церя снова недовольно тявкнул, когда я перестал готовить для него пирог. «Если чем-то возмущен», — посмотрел я на него, когда прошел вперед и остановился в новом проходе к подвалу, «то найди мне кристалл душ, а если нет, то можешь сходить со мной вниз, чтобы сделать его там, где никто не почувствует магию». Церя покачал головой, и в своей я отчетливо услышал: «Если он тебе так требуется, то помогу, а потом пошли жрать!» «А ты всегда голоден», — усмехнулся я. Щенок даже силы собрал, чтобы сообщить об этом. «Очень ценно, но лучше пусть не тратит энергию понапрасну». «Ха, лишь бы пожрать!» Глаза Цери сверкнули, и он обнажил зубы в недовольстве. «Ай, покормлю я тебя!» Закатил я глаза. «И почему мои подчиненные думают лишь о еде?» Неудобные деревянные нары, без какого-либо намека на комфорт. Вместо роскошного унитаза — дырка в полу, а вместо стола — пол. Вадим Лагард был вне себя от такой мерзкой клетки, куда его засадили эти болваны. А все из-за чего? А точнее, кого? Дурацкого пекаря! Этот выскочка планомерно отнимал все, что с таким трудом наживал он, Вадим, лучший кондитер и повар страны. Его магазины были везде и пользовались огромным успехом. Да чего уж говорить, у него был контракт с самим императорским дворцом. Ну что могло пойти не так? Да все, от начала и до конца. Вадим даже стал жалеть, что тогда на ярмарке начал наезжать на этого мужика с угрюмым лицом. Ну, проиграл бы он, и что? На бизнесе бы это не отразилось. Подумаешь, Лагард проиграл на третий сорт на ярмарке какому-то пекарю. Это даже не официальные соревнования. Вот там бы он показал себя. Вадим перевернулся на другой бок и больно ударился коленкой о стену. «Сука!» Потер он ушибленное место. Мало того, что так унизили, засунув сюда, так еще от него отвернулись все, с кем он поддерживал хорошие отношения. Князья, директора организаций, начальники полиции и службы безопасности. Все они решили не помогать ему, а все потому, что его заподозрили в использовании демонической магии. Ну как так-то? Он же только один разок попробовать решил, чтобы наверняка... Вообще, следы не должны были привести к Лакруа. Эти герои, которых он нанял, были шестого ранга. Как они умудрились проиграть? Что же это за пекарь такой? «Мне бы только выбраться! Уж я-то с тобой поквитаюсь!» — бормотал Вадим. «Если мне и не суждено уже остаться на плаву, то я утащу тебя с собой. Никто не смеет так обращаться с Лагардом! Никто!» Закройся уже, чертов идиот!» Раздался крик из соседней клетки. Еще один преступник. Таких тут было много. «Успокойте уже этого нытика!» Крикнул с другой стороны заключенный. «Заткнулись все!» Крикнул Лагард, вскакивая и прижимаясь лицом к клетке. «Я тут совершенно случайно с вами и отбросами! Вы даже не представляете, кто я!» «Да нам насрать! Дай поспать!» — раздался голос из соседней клетки. Вадим не стал больше ничего говорить и просто сел в углу, обняв колени. Он не жалел себя. Нет, и не злился. Лагард думал, как отомстить раз и навсегда. Вместо плана в голове живот подал сигнал, что проголодался. Все же в последний прием пищи Вадим даже трогать еду не стал, благоразумно смыв в дырку туалета. Теперь же он немного жалел о содеянном. Лагард прошелся по карманам и во внутреннем обнаружил сверток. Странно, что его не заметили при обыске. Ну и ладно. Развернув, он увидел кусок шоколада. «Скотина! Это же того пекаря!» Он уже хотел выкинуть его, но вовремя спохватился и засунул в рот. В блаженстве простонал он. Все же вкус был потрясающий. Вот только руки стали покалывать, и все больше и больше. Он посмотрел на них и сначала даже не поверил. Его ладони стали прозрачными, точно у призрака. Сквозь них можно было увидеть полкамеры и стены. От шока он завизжал, совсем как девушка, чем вновь разбудил остальных арестантов, которые начали кричать ему заткнуться. Но Лагарту было страшно. Ему казалось, что он испарялся, а шоколад был специально подсунут, чтобы убить его. И вот он перестал видеть свои руки. Потрогал лицо. Вроде ощущалось. Снял ботинки и увидел, что ноги тоже исчезли, но при этом он мог держать обувь. «Я невидимый!» — осенило его. Когда же на крик прибежали охранники, то они в ужасе обнаружили, что в камере Вадима Лагарта никого нет, только его одежда. Но никто не заметил, что когда охрана вошла внутрь, дверь клетки слегка скрипнула, словно от ветра. Вот только в помещении не было окон.